Не успела еще подснежная травка набрать весенней живости, как леший снова почуял беду. Нет, не было еще тревожных предпосылок и запаха крови, но чужую, незнакомую силу старик чуял безошибочно. А когда опять побежала зверье в поисках безопасного места, дед собрал семейный совет, на котором выяснилось, что все жители лесной избушки испытывают странное и необъяснимое беспокойство, причину которого не способны определить. Только по обыкновению немногословный Митька сказал: «Горько им и больно, оттого и злоба у них такая». На вопрос, у кого это у них, Митька помотал головой и виновато понурился. Не получив вразумительных ответов на вопросы, леший усилил птичий патруль и личное инспектирование владений в сопровождении юных помощников. Но ни то, ни другое результатов не дало. Митька, кожей ощущавший общий напряженный диссонанс, объяснить ничего не мог. Маринка, вытянув руку в направлении границы леса, испытывала сильное покалывание в кончиках пальцев, даже до побеления ногтей. Но все чувствовали и понимали, что лес чист. Если что и происходит, то происходит это за его пределами. Марька связалась с Антоном, так как остальные друзья еще не приехали с учебы, но Тоха ничего не слышал и не видел. В округе было спокойно, только одна совсем древняя старуха, жившая на краю деревни возле заболоченного озера, стала рассказывать соседям, что ее домовой плачет. Конечно, бабки не верили. Как она может слышать, глухая-то? Да и потом, домовой? Дед ходил к дубу, но вороны много не сказали. Видели только невнятное шевеление в траве. Так это могли быть грызуны, подбирающие после зимней спячки оставшиеся на земле семена. Маринка, хоть и терпеть этого не могла, камлала над огнем, но клубящаяся вуаль дыма и сгорающие сучья показывали картины, которые не сама она, не более чувствительны к таким вещам Митька, объяснить не могли. Виделись дома, черные, пустые, дорога и размытая земля. Чудесное зеркало лоскотухи и вовсе отображало весеннюю изумрудную растительность под ласковым солнышком. Семье оставалось только ждать и готовиться. Знать бы еще к чему. Ждать долго не пришлось. Как только трава поднялась до человеческого колена, всю округу облетело страшное известие. Около одного из многочисленных мостов, перекинутых через несметное количество рек и речушек, пересекающих трассу в этой области, перевернулся автобус с дорожными рабочими. То, что увидели на месте происшествия сотрудники скорой помощи, первыми прибывшие по вызову, заставило их вернуться в машину и при закрытых дверях дожидаться приезда полиции и спасателей, учитывая то, что спасать там было уже некого. Слух быстро распространился по всем деревням и селам, и так как подробности трагедии не афишировали, оброс такими домыслами и прекрасами, что люди стали укреплять жилища и доставать из схронов оружие, которое кое у кого сохранилось еще от дедов с гражданской. Особо впечатлительные закупались спичками и солью и готовились к концу света. Но сельская местность не такая территория, где что-то можно сохранить в тайне. Уже 4 дня спустя Вадик сообщил Маринке по телефону, что сумел узнать от коллег по управскому гаражу, с которыми продолжал поддерживать связь. Бригаде скорой помощи в ту ночь передали странный вызов. Человек, сообщивший о беде, явно находился в состоянии аффекта. Он не мог объяснить, где находится, и затруднялся описать грозившую ему опасность. Все, что смогли понять операторы, это произошедшая авария на трассе. Но оппонент во время разговора начал сулить, а затем кричать, и бригаде посоветовали поторопиться. Несмотря на очень расплывчатые координаты, водителю скорой довольно быстро удалось обнаружить свежераскрученный отбойник, но транспортного средства, потерпевшего крушение на дороге, не было. Осмотревшись на месте, фельдшер и санитары поняли, что автобус скатился по насыпи к заболоченному берегу реки. Удивляло и беспокоило то, что снизу не было слышно ни единого звука, на зов никто не отвечал. Спускаться было решено всем составом бригады вместе с водителем. Троих пассажиров и шофера обнаружили в помятом, лишенном стекол чреве автобуса. Все мужчины были мертвы. По предварительному осмотру потерпевшие скончались от травм, полученных при аварии. Что касается других тел, находящихся снаружи, их состояние, позы и гримасы ужаса на лицах так напугали видавших виды медиков, что они приняли решение дожидаться помощи в безопасности. Когда до управы, естественно, дошли результаты судебной экспертизы, конечно, из верных источников, среди управленцев не осталось ни одного атеиста, не говоря уже о пофигистах. В районе срочно создавались волонтерские отряды, усиливались и вооружались отделения полиции и участковые патрули. В ружье были подняты немногочисленные посты ГИБДД, но не было ни одного посвященного, который не понимал бы, что все эти меры бесполезны против нечистой силы, а что это именно она, никто не сомневался. И было отчего. Эксперты дорожной полиции безошибочно определили, что авария на трассе была подстроена. Частицы древесины на тормозном участке и передних шинах автобуса свидетели о чужеродном предмете на дороге, скорее всего, бревне. Самого бревна обнаружить не удалось, но это никого не удивило. Его могли скинуть в реку, искать в которой не имело уже смысла. А вот заключение патологоанатомов, работавших с телами погибших, удивило до мурашек и нервной икоты. Пострадавшие оказались искусаны до смерти. Причем не было недостающей плоти. Даже исследованное количество крови возле трупов соответствовало кровопотере взрослого человека. Они просто были изгрызаны. Даже хуже. Слепки челюстей, снятые со следов укусов, не принадлежали ни одному известному животному. Более всего они напоминали челюсти ребенка, но с гораздо более длинными и острыми зубами. Леший с остекленевшим взглядом сидел на лавке возле стола и молчал. Это продолжалось уже долго, очень долго, и пугало домочадцев гораздо сильнее, чем громогласная и не всегда приличная дедова ругань. Митька подсел рядом и прижался к старику плечом. Леший встрепенулся, погладил внука по спине и бесцветным голосом сказал: «Не доглядел. Проворонил, отчего сам-то сель не пойму. И узнать-то более не у кого. Может, лобаста в курсах она много повидала?» Со слабой надеждой спросил он сам у себя. «Нет», — ответил Митяй, — «я с Бульбулем говорил». Дед на минуту замолчал. «А сам зеленый чего слышал?» «Нет». «Так пусть узнает. Вон к саму хотя бы сплавает. Нечего ему лягушек от скуки пугать». «Так он плавал. Сом все больше под корягой сидит, даже не охотится почти. Только по половодью поднялся воздуха глотнуть, так и то напугали его». «Кто напугал?» — напрягся дед. Митька пожал плечами. «Буль говорит, рожи какие-то. Саму страшными показались. Грязные, глаза на выкате. То ли пили, то ли рыбу выглядывали». «Так чего ж ты молчал?» «Буль-буль думал, что пацанята это были. Сон же слепой, да и с людьми давно не встречался». «Думал он, бестолочь болотная! Это кто ж его, интересно, думать научил? Мамка кикимора, что ли? Ой, горе мне, горе, сколько времени-то прошло! Маринка, быстро собирайся! Пойдем к самовью омуту!» «Дедушка, а что ж ты там увидеть надеешься?» — осторожно спросила Марька. «Сам же говорил, время прошло». «А что не увидим, то почуем. И ты собирайся!» — бросил он Митьке. «Мыслители в вашу маму!» Леший огляделся. Место имело прямой выход аж к трем деревням. От берега поднималась тропинка, давно проторенная рыбаками, и по всей ее протяженности остро чувствовались следы присутствия чужаков. Кем бы ни были злобные вторженцы, Они использовали тропу для водопоя. На самовьем омуте всю зиму рубили проруби и рыбацкие лунки. Старик прошел по тропинке вверх, внуки последовали за ним. Да, вот оно логово. Даже не так далеко от тропы, в разросшемся колючем кустарнике, закрытом от глаз двумя крест-накрест поваленными елками. Здесь они дожидались весны, грели друг друга, выходя только напиться к реке. Грели? Старик зацепился за эту мысль, но тут же бросил. Слишком сильны были чувства, вызываемые этим местом. Шквал силы, исходящий отсюда, ощутили внуки. Страх, боль, растерянность, отчаяние, злоба, жажда мести. Находиться там было тяжко, но Леший стоял, напрягая каждую шерстинку на теле, пытаясь уловить что-то ускользающее, что-то отдаленно знакомое, не такое злобное, не такое отчаянное, только капельку напоминающее то, что он сейчас чуял, но не мог. Слишком слабое было сходство. Слишком слабое, почти неуловимое. Несмотря на панику, царившую в районе, и явно необыденные меры, принимаемые властями, по давно устоявшейся практике всей правды населению не открыли. А как известно, предупрежден, значит вооружен. А если нет, ну вы поняли. Тем более с присущей нашему народу вечной надеждой на авось. Сначала пропали муж с женой. Немолодые супруги ушли за грибами и не вернулись. Нашли их быстро, в траве на обширном лугу, что раскинулся перед лесом. Судя по всему, семья даже не успела дойти до него. На распластанных в траве супругах просто не было живого места. Превращенная в лоскутье одежда сочилась кровью. В мгновение ока прискакавшие на место обнаружения представители власти попытались взять у свидетелей подписку о неразглашении, но потрясенные увиденным людям послали их в грубой форме, пообещав набить морды за такие подлянки. Учитывая общее напряжение, а пуще того, что обе стороны конфликта находились в одной лодке, учились когда-то в одной школе и вообще знали друг друга с детства, конфликт спустили на тормоза. Уже через два дня стало известно о пропаже четырех подростков от 14 до 17 лет. Исчезли пацаны в деревне, довольно удаленной от места первой пропажи, что сбивало с толку и наводило пущего страха. В результате развернутых поисков тела трех мальчишек обнаружили в неглубоком овраге, разделяющем кромку леса и широкую полосу кустарника. Следы повреждений на всех жертвах были схожие. Четвертый, самый младший подросток, через сутки сам вышел на трассу. Его ступни и лодыжки сильно пострадали и имели признаки загноения, но парень был жив и даже смог рассказать, что случилось. Только ясности его рассказ в общий сумбур не внес. Как и многие другие, дед одного из мальчишек достал и почистил свою охотничью двустволку, а заодно проинспектировал и запас патронов на беду, оставив их в пределах досягаемости вездесущих ручонок, чем они, ручонки, и воспользовались. Прихватив одну упаковку, пацаны отправились на пустошь за дорогой, когда-то использовавшуюся для выпаса деревенского стада. Они хотели отойти подальше, чтобы звук от взрывающихся патронов не услышали в деревне, но не успели. Сначала их внимание привлек странный звук. Он нарастал и был похож то ли на шорох, то ли на глухой свист. Вслед за ним зашевелилась трава, словно огромные змеи скользили, извиваясь у ее корней. А затем ребята начали кричать и падать. Выживший мальчик стоял дальше всех, однако вскоре почувствовал резкую боль в щиколотке, и что-то потащило его за ногу. Упав, он какое-то время пытался легаться, а затем, изловчившись, вскочил на ноги и изо всех сил побежал к лесу. Сколько бежал, он не помнил, и только абсолютно выдохнувшись и упав на землю, с облегчением понял, что погони за ним нет. Осмелев еще немного, он стал пробираться лесом на звук трассы. Дальше хуже. Друзья и родственники погибших, преисполнившись праведным гневом, решили бороться со злом сами, не побеспокоившись о том, чтобы как следует подготовиться и вооружиться. Да и как тут подготовиться, если не знаешь, с чем имеешь дело? Погибших становилось больше. Были и выжившие, но, как и в случае с мальчишкой, показания их больше запутывали ситуацию, чем объясняли ее. Рассказывали, что люди, подвергшиеся нападению, отчаянно отбивались, имеющие с собой ружье палили во все стороны, однако прямо на глазах покрывались кровавыми ранами. Тех, кто пытался помочь, постигала та же участь. Леший хватался за голову. Он понимал, что немного и в районе объявят ЧС, а дальше только молиться, кто кому умеет, но поделать ничего не мог. Семья почти перестала спать, контроль за лесом не ослабевал. Бульбунарий боялся показываться деду на глаза, поэтому они с Лобастой патрулировали заречную часть леса и территорию болота. Птицы были выставлены дозором, чтобы предупредить о приближении опасности, но неуловимые убийцы были настолько непредсказуемы, что не только обнаружить, но и почувствовать их появление до сих пор никому не удавалось. Было кое-что еще, что Леший взял на заметку. Все выжившие при нападениях спасались в лесу, а значит, неведомая сила сюда заходить боялась. Или не хотела. День с самого утра накрылся мерзкой хмарью. Солнце так и не вышло из-за сплошной серой пелены, закрывающей небо. Дождя не было, но было ощущение, что наводопетая свинцовая масса опустилась до самой земли. Леший топал по стандартному маршруту, растеряв все мысли и эмоции. Как вдруг прокаркал поднявшийся ворон, затрещались, разлетаясь по лесу сороки, да и дед сам уж почуял приближение чужака. Старик ощетинился, как дикобраз, готовый в любую секунду бить в набат, но уже через минуту... Раздраженно сплюнул и пошел дальше. После трагедии на трассе плевки его снова начали шипеть и дымиться. Через несколько минут его нагнал домовой Лёпа. «Убили, Лешушка! Убили!» Зарыдал он, не дождавшись, пока Леший обернется. Дед через плечо смотрел на Леопольда и думал, чего ему больше хочется. Огреть того по голове клюкой или дать пинка, но... Заплаканные глазенки таращились с такой мольбой, что Леший смягчился и, поворачиваясь, чтобы продолжить обход, устало сказал: «Не блажи! По порядку рассказывай, кого убили?» «Домового!» — слезливо протянул Лёпа. Старик замер с поднятой ногой. «Домового?» — ошарашенно переспросил он, разворачиваясь. Леопольд закивал головой, при каждом кивке роняя крупные слезы. «Ну, ты мне тут это...» Начал дед растерянно. «Знаешь же, не люблю я сырость эту. Родственник твой, что ли, был?» «Да!» Никак не мог успокоиться Лёпа. «Моего троюродного дяди, двоюродный дед!» Леший подавил желание плюнуть. Дело оказалось не просто необычным, а небывалым. Трудно было представить себе силу, способную уничтожить домового. Но эта сила явилась сюда, в его, лешего угодья, и объявила войну. «Ну что ж, война так война!» Подумал дед. Он махнул Лёпе, отправил клюку за внуками и повернул к сторожке. Только Лоскатуха успела поставить чайник на печку, как во входную дверь со всей присущей ему дурью врезался Васька, а вслед за этим, впустив Леопарда, влетели взволнованные Маринка и Митяй. «Дед!» — закричала Марька с порога. «Еще один! Там, на полянке! С дерева упал, там в крови все! Ой!» — заметила она заплаканного Леопольда. «Привет! Что случилось?» «Ну-ну, не тараторь, дело говори!» — сухо сказал Леший. «Я не успел разобраться. Сам упал или помогли, но то, что залез он туда от страха, это дураку понятно. Дед, это ведь уже лес!» Домовой переводил озадаченный взгляд с одного на другую. «А ты, Леопольд, я так понимаю, «Что кругом творится, не ведаешь?» Скорее резюмировал, чем спросил дед. «Нет», — развел руками Лёпа. «Мои опять в заграницах отдыхают. Прислугу в отпуска отправили, значит. А одна охрана осталась, а из дома и выходить незачем. И так всего хватает». «Ну, а соседка твоя, Максимовна?» «Приболела она. Дочка ее к себе забрала». «Понятно. Тогда вот что. Рассказывай, что там с твоим родственником стряслось. А уж потом мы тебе кое-что порасскажем». Домовому не потребовалось много времени, чтобы поведать о беде, свалившейся на его деревню. Тем не менее, новости эти просто ошарашили и без того измученную страхом и неизвестностью семью. Прошедшей ночью, а вернее еще поздним вечером, приблизительно через полчаса после заката солнца, одинокая пенсионерка, жившая на краю деревни у заболоченного озера, прибежала в дом своих ближайших соседей. На нее страшно было смотреть. Бледная, с ввалившимися щеками, синими губами и ногтями, она, задыхаясь, причитала о судном дне в своем дому. С ее участка действительно доносился шум, но соседи сразу туда не пошли. Состояние бабушки внушало опасения, да и события последних дней не располагали к ночным прогулкам. Только отправив соседку в больницу и дождавшись полиции, глава семейства вместе со старшим сыном решились подойти к забору Елизаветы Макаровны. Да, это была та самая старушка, дитя войны, которой стараниями лесной команды власти укрепили участок и отремонтировали дом. Теперь на этот дом страшно было смотреть. Снесенные двери, выбитые окна, пробитая в нескольких местах крыша, частично обрушившаяся труба. Чтобы рассказать то, что творилось внутри, пришлось бы написать еще одну историю. А уже до первых петухов всю деревенскую нечисть облетела весть, что один из самых древних домовых деревни погиб, защищая свой дом. «Сами-то в дому были?» — помолчав минуту, спросил Леший. «Были наши». «Ну и что?» «Злобу чуяли лютую, не нашинскую. А вот силу, значит, не спознали. И так, и сяк рядили, все углы обшарили, обнюхали. Но ни до чего умного так и не додумали». «То-то и оно, то-то и оно». Дед задумался. «Остальные из твоих тоже не знают, что в районе делается?» «Да мы о другом и не говорили же, горе ж. Мы ведь все между собой ниточкой связаны, если такое горе всем лихо». «Ниточкой, говоришь, связаны? А других и знать не желаете, все сами сладить надеетесь. Всю быть у вас так, вам беда не беда, если ваших домов не коснется. Небось и ко мне тайком от своих прибежал». Лёпа виновато повесил нос. «А беда-то, — продолжал Леший, — нас одна настигла. Только супостаты, в отличие от нас, друг за дружку крепко держатся. Оттого и не только прищучить, а и словить-то их не может никто. Ладно, раз пришел, слушай, а думать после будем». По мере того, как последние новости открывались Леопольду устами Лешего и Маринки, он становился меньше и, в конце концов, превратился в мохнатый шарик, уместившийся в верхней части своей одежки, только глухо ухая оттуда. «Да что ж это такое, Лешушка?» Проскулил Лёпа, сверкая испуганными глазками из ворота рубашки, когда дед закончил рассказывать. «А вот ты мне и скажи, кто твоего родственника упокоить мог? Пораскинь мозгами, а то мои уже в голове не помещаются». Лёпа натужно засыпел внутри обвисшей рубахи. Лоскатуха поставила перед ним кружку свежезаваренного травяного чая и пододвинула пирожок с картохой и грибами. Сопение прекратилось. Показавшийся из воротника нос активно втягивал в себя воздух. «Трудно сказать», — начал рассуждать Леопольд, внимательно глядя на пирожок и постепенно принимая свои нормальные размеры. «Шутка подумать, домового в своем дому. Тут, значит, большая сила нужна. Ну вот Леший, к примеру, смог бы». Леший злобно зыркнул на домового, тот снова спрятался в рубашку. «Я ж для примеру!» — оправдывался он оттуда, шаря рукой по столу в поисках пирожка. «Ты же сам спросил, я и сказал. Это же не про тебя, это про другого лешего». «Да? И где ж ты в моей вотчине другого лешего видал?» — спросил старик, мстительно отодвигая пирожок подальше. Высунув голову и оценив обстановку, Лёпа вздохнул. «Домовой тоже смог бы, если старше или, скажем, много их. То только зачем нам это? Мы друг друга не убиваем. А если какой чужой? Неужто б мы сородича не прочуяли? Да и мне зачем? У них свое, у нас свое. Ну, может, какой неправильный? Как это? Не может такого быть. Да ты сам с кумекой. Даже я, пока до лесу добегу, полные портки ужасти натрясу, а тут из другой деревни. Не, мы из дома выходить не любим». Лёпа изловчился, схватил пирожок, а Леша уронил голову на руки и замолчал. «Да что ж это за аспидово отродье на нас свалилось?» Вдруг простонал он, не выпрямляясь. Надкушенный пирожок выпал из Лёпиных рук. Полными ужаса глазками домовой смотрел на Лешего. «Отродье?» — дрожащим голосом переспросил он и прижимал маленькие ладошки ко рту. «Выродки!» Сипло выдохнул домовой и съежился, придавленный собственной догадкой. Леший сильно стукнул ладонью себе по лбу. «А кто такие выродки?» — спросила Маринка, нарушив повисшую тишину. «Домовые!» — горько сказал Лёпа. «Домовые, которые без домов остались! Мы ведь без домов не можем, мы без них никто! Бывает, конечно, что совсем древний домовой со своим жилищем к праотцам уходит. Но если дому еще и 100 лет нету, и домовой крепкий, тогда беда! Мыкаются они, мучаются страшно, а потом вырождаться начинают. Совсем другой силой становятся! Черной, свирепой! Разум, совесть теряют, законы, родство, себя забывают. Только злоба у них остается на весь мир неуемная». «А откуда же они взялись?» Недобро усмехнулся Леший. «Так сколько домов посносили? Где дорогу вели? Где газ прокладывали? А какие просто, чтоб глаза не мозолили? Родственникам-то не нужны. Вон, недалеко, целую деревню опустевшую разобрали. Строить что-то собирались, да так и не построили». «Так чего они, выродки эти, добиваются? Хотят до чего?» «А ничего не хотят, кроме мести. Одной ненавистью своей живут. И чем больше крови пробуют, тем больше разум теряют и сильнее перерождаются. Уже не каждый сам по себе, а на вроде саранчи, одной массой, сметающей все на своем пути. Только саранча брюхо свое наполнить желает, а эти свою злобу». «Ой, лихо, Лишечка!» — причитал совсем подавленный домовой. «Что ж делать-то теперь? Что делать-то будем?» «Делать!» — сурово сказал дед. «Нытьем тут не поможешь. Как стемнеет, выведу тебя из леса, а до дома на Ваське доберешься». Лёпа испуганно покосился в сторону леопарда, радостно задравшего морду после упоминания его имени. «Не боись, все лучше, чем с твоими сородичами встретиться. И вот что, как вернешься, собирай своих на разговор. Делай, что хочешь, но поддержкой заручись. Одним ни нам, ни вам этого дела не сдюжить». В эту ночь семья почти не ложилась. Теперь, когда стало понятно, с чем они столкнулись, необходимо было найти способ остановить чудовищную злобствующую силу и сделать это поскорее, пока зарождающаяся мощь не стала стихийным бедствием. А для этого нужна была помощь. Вся, какая возможна. Утром в лес не отправились. Леший сказал, что чует гостей, и велел Маринке с Лоскотухой готовить угощение. «На ловца и зверь бежит», — сказал Леший, принявший знакомый уже стоявшим в сенях избушки мужчинам вид Маринкиного деда и пожимая им руки. На плече дяди Сергея висело его ружье, дядя Андрей прижимал к себе топор, а Тоха — здоровенный тесак. Очень озадаченные, они кряхтели, не зная, как начать разговор, а Тоха, переминающийся с ноги на ногу за их спинами, не решался заговорить поперед взрослых. «Проходите, гости дорогие!» — не дал им опомниться старик, указывая на накрытый стол. «Только вас и ждем!» Однако за столом беседа живее не пошла. Мужики полировали за дами скамейку, то и дело переглядываясь друг с другом. Дед вздохнул и пошел за средством для коммуникации. После третьей рюмки, так и не дождавшись желаемого результата, старик, ни на кого не глядя, сказал: «Пришли! Вот и молодцы, что решились!» Сергея прорвало. «И главное, ведь не видно ни хрена! Что ж это за срань, твою мать, как с ней бороться, если не видно ни хрена?» Не разделивший ажиотажа своего друга Андрей сурово поводил желваками. «У меня два друга остались там, в траве. У каждого жена, дети. И как дальше жить? И это...» Он не договорил, уперев взгляд в стол. Антон, оценив подавленное состояние старших, взял инициативу в свои руки. «Дед Леш, вы ведь знаете, что это такое? Научите нас!» «Научу!» — незамедлительно ответил Леший. «Да только дело такое... непростая учеба это наша будет». И накатив еще по стопочке, дед поведал гостям то, что удалось выяснить с Лёпиной помощью. «Вот тебе и здрасте», — озадаченно произнес Сергей. «Ни разу в жизни о такой хрени не слышал». «Ты много еще чего в своей жизни не слышал», — махнул рукой дед. «Ну и что с ними делать-то? Может, договориться получится?» «Не получится. Поздно. Разучились они разговаривать. Нечего с ними трепать. Заманите сжечь их нахрен!» Стукнул кулаком по столу Андрей. «А лес тоже сжечь?» Мрачно поинтересовался Леший. «Да и окромя того, заманить дело непростое. Я вон и то досель ни разу засечь их не смог». «Праздник!» — вдруг подала голос Марька, про которую в пылу мужской беседы забыли. «Какой такой праздник?» — не понял дед. «Большой, с гулянием». Мужики недоуменно молчали. «Ну, ведь на людей они злые. Почувствуют, что деревня гуляет, обязательно явятся. Ну, не смогут пропустить такой повод». «Тема?» — первым нарушил молчание Антон. «Да только с праздниками нынче не очень», — хмуро напомнил Андрей. «Люди даже с закрытыми дверями веселиться боятся». «Значит, надо придумать», — сказал старик, явно одобривший идею внучки. «Свадьба», — подсказала Маринка. Поняв, что от этой затеи не отвертеться, мужчины напряженно обдумывали перспективы. «А где жениха с невестой взять?» — наконец справился с одной мыслью Сергей. «А это вы уж сами между собой договоритесь, кто из вас с кем будет», — хохотнул дед. «Бороду брить не стану», — категорично заявил Андрей. «Вон, Тоха, пусть он моложе, и лицо у него приятней». «Я не могу», — подпрыгнул Антон. «Меня ж моя из дома выгонит. Объясняй ей потом, что я не по-настоящему женился. Да еще на мужике». «А что для дела сказать, не судьба?» «Да если она узнает, на какое дело собираюсь, она меня в погребе закроет, да еще люк шкафом подопрет». «Так ты фатой рожу-то прикрой, никто и не узнает». «Ага, не узнает. Это в деревне-то? Сам чего бороду прикрыть не хочешь?» «Да черт с вами, я невестой буду», — сказал Сергей, почесав трехдневную щетину. «Вот и ладненько», — довольно подытожил Леший. «С одним делом решили. Теперь надо бы придумать, как дальше быть». «А чего тут придумывать? Заманить во враг да сжечь. Угомонись уже, пиросмани деревенский, все б тебе сжечь». «Сергей прав», — задумчиво поддакнул старик. «Торопиться с расправой не стоит, тем более, что не всякая навья пороть в огне горит, а эти, почитай, уже одной ногой навцы». «Так что же они боятся? Чем с ними вообще сладить-то можно?» «Трудно сказать. Сила у них ядреная, да еще со злостью подогретая. Однако железа бояться должны, только настоящего, чистого, и не этих ваших нонешних сплавов». Вот если бы ящики железные, но вроде тех, что у вас в деревне для мусора понаставили. Можно, конечно, набрать, почесал затылок Андрей. Но больно колготно. Их даже трактором больше одного не притащишь. А если клетки? Спросил Сергей. Все сидящие за столом уставились на него. И много их у тебя? Недоверчиво поинтересовался Андрей. Да не у меня, на птицеферме. Они старые, как раз из железа. Только вот загвоздка есть. Клавка, не за столом будь помянута, завхозиха тамошняя. Списала она их и на складе закрыла. Баба она зловредная, та еще сквалыга. У нее снега зимой не выпросишь, из вредности не даст. Я эти клетки, в общем-то, для себя просил, да куда там? Да, протянул Антон. Клава женщина свирепая, прям как выродки эти. Может, ее тоже когда-то дома лишили? Мужика ее лишили, вот и злобствует, пробубнил Сергей себе под нос. Есть у меня на нее один манок, задумчиво сказал Андрей. Давно она на него глаз положила. Да вот только как его уговорить? Может, денег дать? Предложил Тоха. Не, за деньги не позарится. Ты сам бы на такую позарился. Да ты оно. Тут выпивка нужна. Так зачем же дело стало? Удивился Леший. Много надо, за мало не согласиться. Много так много. Для дела ничего не жалко. Вечером мужики в несколько заходов притащили в лес дюжину куриных клеток, местами ржавых, но в основном довольно крепких, а до кучи и самого не очень трезвого героя дня, согласившегося пожертвовать собой ради общего дела. Героя звали Толик. Этим же вечером разработали план действий. «Зовите всех!» — напутствовал Леший расходившихся по домам мужчин. «До кого докричитесь, достучитесь, дотянетесь! Лишним никто не будет! И главное, помните, не напиваться, не то последней эта гулянка для вас станет!» «Этого тоже с собой возьмете?» — опасливо оглядываясь на леопарда, спросил все быстрее трезвеющий Толик. «Конечно! Пусть разомнется!» «А справится?» «А как же! Он же кошка! Да и опыт у него кое-какой имеется!» Невидимый для большинства присутствующих Леопольд кинул на деда укоризненный взгляд. Спустя день, понадобившийся для подготовки, посреди просторной лужайки на окраине деревни, вплотную примыкавшей к полю, в свою очередь граничившему с лесом, как по мановению волшебной палочки, выросли богато накрытые столы. Никогда еще земляки не видели таких расписных красавиц, гуляющих на свадьбе, а достоинство невесты и вовсе трудно было описать словами. Сергей очень ответственно подошел к камуфляжу и, очевидно, вложив в это все свои тайные фантазии, придал себе такие формы, которым позавидовал бы даже Рубенс. Его закадычный друг, а по случаю и жених, серьезно опасался, что Серега не сможет увидеть, что творится у него под ногами. Единственным несоответствием общей картины являлась обувь, надетая под нарядные одежды. Тяжелые охотничьи и рыбацкие сапоги, под каждым из которых была накручена броня из газет или армейские берцы. Чем шире разворачивалось гуляние, тем больше отчаянной решимости сквозило в движениях гуляющих. Оставалось только надеяться, что непрошенные гости, появление которых со страхом ожидали, плохо разбираются в человеческих эмоциях. Впрочем, посторонних зрителей у этого действа не было. Женщины и дети деревни сидели в крепко-накрепко закрытых домах возле порогов, подоконников и прочих входных отверстий которых было насыпано столько соли, что, наверное, можно было просолить озеро Байкал. А в притолоке и другие выступающие части натыкано столько железных ножей, иголок, булавок и спиц, что многие хозяйки серьезно удивились, сколько у них всего хранится. Вороны, вороны и сороки сплошной линией расселись на обрамляющих территорию деревьях. Кроме гуляющих, все участники предстоящей битвы были на своих местах. Леший в теле филина уже который раз облетал поле, все чувства его были обострены, старик ждал. Затея должна была сработать, или он вообще уже ни на что не годится. И вдруг у дальнего края, у дороги, едва заметно задрожали кусты. взлетела испуганная стайка воробьев, а в следующую минуту зашевелилась. Заколыхалось полевое разнотравье, как будто прорвавшийся откуда-то поток хлынул на поле, набирая скорость. Громко ухая, пролетел над головами филин. Гуляки с разворота бросились к заранее намеченной линии обороны. Их дамы, неэстетично задрав юбки, не отставали от них. В несколько минут все раздислоцировались по заранее оговоренным позициям. По приказу неведомого, но очень могущественного особиста под кодовым позывным «Леший», все имеющие табельное и не очень оружие занимали вторую линию обороны и должны были стрелять из-за плеч впереди стоящих по любому движению в траве, опасно приближающемуся к выкошенной разделительной полосе. В задачи первой линии, вооруженной железными косами, граблями и, на худой конец, бензокосилками, входило сужать тактическую территорию по мере отступления противника, а в случае необходимости напрямую воздействовать на врага, прорвавшего линию фронта. В помощи были отряжены птицы, готовые поднять тревогу при такой опасности. В третью, незаметную для людей линию обороны вокруг самой деревни, встали домовые. Бороды их были вымыты и расчесаны, рукава засучены. Маленькие воины готовились принять бой, даже если он для них окажется последним. Воцарилась пугающая, неправдоподобная тишина. Каждый из участников, имеющий сердце, слышал его бешеный стук. И вот на грани слуха появился звук. Сначала тихий, глухой, но с каждой минутой нарастающий, превращаясь в ужасающий, тоскливый и гнетущий вой. Закричали птицы, послышались первые выстрелы, оживилась, задергалась поверхность поля, противоборствующие силы вступили в бой. На противоположной стороне, спрятавшись в густом орешнике, огромными конечностями орудовала лобаста, горстями отшвыривая взбесившуюся нечисть в центр поля. На ее плече, вцепившись руками в клокастую гриву, восседал бульбунарий, зорко следя за движением в траве и предупреждая патроншу об опасности. Леший, занявший самый высокий пригорок, посылал сокрушительные разряды клюкой в места, грозящие создать серьезный инцидент. Далее, по линии кромки леса, стояла Маринка и Лоскатуха. Сосредоточенно глядя перед собой, они направляли дикий поток с помощью своей силы. Васька, безоговорочно отдавшись инстинктам, метался в самом эпицентре битвы, преследуя, хватая и трепля клыкастой пастью добычу. В небе над местом баталии величественно кружилось десяток ястребов. Время от времени они пикировали вниз на бреющем полете, врезались в траву и вновь взмывали ввысь. Атакованные со всех сторон злобные вторженцы заметались в панике. Сбитые с ориентиров пытались прорваться в любую сторону, но сторона леса была неприступна, а первая и вторая линии обороны со стороны деревни уже начала сужать круг активно наступая. Домовые придвинули свою цепочку вплотную к первым двум и, самоотверженно наваливаясь, дубасили и связывали сумевших пролезть отщепенцев. На поле почти не осталось ни выкошенной или непомятой травы. Загнанные в угол, доведенные до последней крайности выродки готовы были к отчаянным действиям. Но в этот момент непонятно откуда взявшийся молодой парнишка пронесся по остаткам целины наискосок к лесу. Конечно, это был Митька. Как раздраженный осинный рой, сосредоточившись на одной цели, свора, не задумываясь, рванула за ним прямиком к искусно спрятанным в зарослях кустов ловушкам. Бойцы деревенской обороны с громким «Ура!» бросились вдогонку. Пересекшего кромку леса, почти нагоняемого осатаневшей стаей пацана, с высоты своего роста подхватила за шкирку лобаста и легко подняла вверх, усадив себе на второе плечо. Одна за другой захлопнулись клетки. А еще через две минуты над головами растерявшихся вояк филин проухал отбой. Мужики прыгали, кричали, обнимались, смеялись и плакали от нахлынувших эмоций. Серега в давно уже не белом платье, трещащем над нем по швам, с потерянной где-то поролоновой задницей и съехавшими на бекрень сиськами, отплясывал высоко, взбрыкивая ногами и размахивая над головой чудом сохранившейся фатой. В этот момент он очень напоминал знаменитую «свадьбу на баррикадах». Когда чувства поутихли, все направились к брошенным на лужайке столам, откуда после наступления темноты их и разводили по домам счастливые родственники. В лесу остались только свои домовые, которые с Васькиной помощью выискивали по кустам и оврагам тех, кому удалось проскочить мимо ловушек. Но в скором времени и это было закончено. Такой тяжелый и полный непростыми событиями день подошел к концу. Ночью на район обрушился проливной дождь, смыв следы операции, подняв утоптанную траву. После восхода солнца, когда испарения от ночного ливня еще клубились у верхушек деревьев, перед зловещими клетками торжественным трибуналом выстроились домовые, предводительствуемые лешим. Лесная семья в полном составе тоже присутствовала. Зрелище, представившееся их взором, вызывало скорее слезы, чем злобу. Мокрые, абсолютно лишенные шерсти, сморщенные, скрюченные, тощие уродцы с выпученными, бессмысленными глазами сиротливо и затравленно жались друг к другу, сидя на подстеленном заботливой Митькиной рукой сене. Кое-кто из них рычал и злобно скалил почерневшие острые зубы, не смея, однако, дотрагиваться до железных прутьев клеток. «Ну что, братья нечистики?» — обратился леший к домовым. «Задача у нас непростая. Вам решать, что с убийцами домового делать». Братья выдержали паузу, загадочно улыбаясь в бороды и косясь на Леопольда, который в конце концов вышел вперед и очень важниче объявил: «Домовой совет постановил...» — он сделал паузу, оценивая реакцию. «Пусть они восстановят дом Макаровны, пока она в больнице отдыхает. А потом сами решат, кто новым хранителем станет и хозяйку оберегать и лелеять будет». «Добро», — согласился леший. «А с остальными что делать?» «А остальных совет передает в твои руки, лесной хозяин. Ты банду изловил, тебе и судьбу ее вершить». Леший вспотел от удовольствия, но, махнув рукой, сказал: «Вместе изловили, но тоже добро». Он заложил руки за спину и сурово повернулся к заключенным. «Дел вы натворили немало, многое не исправить. Вместо того, чтобы за помощью обратиться, самосуд чинить решили. Ну да мы не звери и не выродки. Дадим вам возможность вину загладить верной службой, ежели у вас самих желание на то имеется». Старик прищуренным глазом обвел слушателей, с удовольствием отметив, что взгляды их стали осмысленнее. «У меня за гиблым лесом коттеджный поселок строится. А чтоб он быстрее строился, лес очистить нужно. У самих нас рук на все не хватает, тем более, что порой всякая нечисть бестолковая отвлекает. А дальше по всему району строительства начинаются. Так что трудоустроим всех, кто новую светлую жизнь начать готов. А те, кто с прошлым расстаться не желает, так в клетках и останутся. А то мне чужаков пугать неким, все больно красивые». Лобаста после этих слов поправила рукой шевелюру и кокетливо закинула правую грудь за плечо. Бульбунари поддержал ее умилительным взглядом. Из клеток послышалось взволнованное сопение. Уродцы заерзали по сену. «Вот и ладненько», — кивнул дед. «Одежку вам пошьем, лапти сплетем, а шерсть чтоб сами отрастили. Смотреть противно, срамники!» Пфу! Леший плюнул, на месте плевка проклюнулся тоненький росточек. Лоскатуха растроганно шмыгнула носом. Шло время. Приехали на каникулы ребята. Нужно ли говорить, что не только друзья, но и каждый местный считал своим долгом рассказать им о событиях прошлого месяца. Жизнь в районе постепенно налаживалась. Конечно, невозможно было вычеркнуть из памяти потери, но люди старались думать о будущем, а не о прошлом. Однако подробности побоища вспоминали долго и с удовольствием. Особенно поразило народ такое необходимое и своевременное вмешательство таинственного спецотдела. Каждый очевидец не раз делился впечатлением с друзьями и родственниками в приватной обстановке. «Вот это работают особые! Наши-то вон сколько времени балду пинали, а эти за два дня всех построили!» «Нет, ты прикинь, ну ладно, зверь дрессированный, так у них даже птицы натасканные, блин, уважуха!» «Так а что это было-то?» – спрашивали друзья. «Эти особые вам не разъяснили?» «Сейчас они тебе покажутся! Не та служба, чтоб светиться да языками трепать!» «Ученые-умники опять чего-то накуролесили!» Выдвигал предположение кто-нибудь еще. «Или экология!» Добавлял третий. «Да насрать!» Заключал рассказчик. «Главное, чтоб не повторилось больше!» В лесу спешили нагнать упущенное время. Благо помощников теперь было достаточно. Забегая вперед, скажу, в клетках никого не осталось, и их за ненадобностью отдали Сергею, как он того и хотел. Со временем часть прилично обросших и переодетых домовых получили жилище в построенном поселке. Остальные, дожидаясь своих домов, обосновались на чердаке лесной сторожки и активно работали по расчистке леса. Вышедшую из больницы Елизавету Макаровну встретил сияющий новизной и порядком дом, новый хранитель которого озадачился даже цветами на подоконниках. А еще через два месяца в деревне, ставшей местом битвы, сыграли настоящую свадьбу. Замуж вышла завхозника птицефермы Клава, и угадайте, за кого? У Лешего потом долго просили рецепт чудодейственного напитка, но старик был непреклонен.